Глава 17. День прошел быстро. Сгустились сумерки, а Ольхи с Арисием все не было. В ожидании мы уложили детей по комнатам, расположили инквизиторов и работников. Зила с Вельмой все еще не выходили из подземелья, ища путь к городу жрецов. Хайвер оставался в доме. Он, как и мы, ждал ведьму с колдуном. «Вернутся голодные и уставшие. А вам бы отдохнуть, леди Алисия, лицо у вас осунувшееся. Да и лорд Арл порядком вымотался, ставя барьер. Уж то-что, а сон мне точно не шел». Я мягко улыбнулась плотнику. «Я прогуляюсь по саду. Может, и правда сон нагоню?» Он вздохнул и покачал головой. «Совсем вы себя не бережете, леди Алисия». Я дружески погладила сердобольного парня по плечу и вышла из домика. Ночь была светлая и лунная. «Снова не спится?» На крыльце стоял Арл. Протянул мне руку. «Прогуляемся?» «Надеюсь, в этот раз нам никто не помешает». Я немного сомневалась, все же инквизитор в чем-то изначально врал мне. Но, с другой стороны, мог ли он доверять ведьме? Все же у него были благие намерения. После минуты размышлений моя первая ведьма, защищающая Арла, все же уступила второй. Я улыбнулась и кивнула. Что-то мне подсказывает, эта ночь будет бессонной. Лицо инквизитора при этой фразе стало серьезным, но он ничего не сказал. Взял мою руку, положил себе на локоть и повел меня по дорожке. Сегодня, вопреки всему происходящему, дендра с малышами высадили цветы, и теперь аллея напоминала дивный сад. Таким образом, мы пытались хоть как-то их отвлечь от ночных воспоминаний. Мы с Арлом шли по тропинке, окутанной цветастым покрывалом, и запах стоял упоительно нежный. Мы шли медленно, не разговаривая. Я чувствовала, как Арл сжимает мою руку. Прохладный ветерок обдувал лица. И было хорошо, без всяких слов. Я наслаждалась видом собственного сада, запахом и близостью Арла. Мы достигли границы моих владений. Здесь наткнулись на Пирпса и одного из рабочих. Они патрулировали. Завидев нас, остановились и кивнули. «Бессонница?» — спросил Пирпс. «Она самая?» — кивнула я. «Еще бы!» — покачал он головой. Такие дела творятся. Кто бы знал, что в нашем тихом городке появится древняя драконица, и за ней будут охотиться архимаги. Как подумаю, инквизитор передернул плечами. Одно радует, с нами лорд Арл. Надеюсь, что все разрешится до того, как Майла с сообщниками нагрянут на ваш домик, леди Алисия. И я надеюсь, сказала грустно. Пирпс отвесил мне поклон, и они с работником пошли дальше. «Как думаете, Алисия, Зилла сможет найти путь к Хаструне?» — спросил Арл, когда мы подошли к беседке. Я поежилась. Пока мы прогуливались, начался ветерок. Если что-то есть в ее памяти, она обязательно найдет. Все дело во времени. Инквизитор вздохнул, посмотрел в небо. «Странно, что у вас дует ветер», — сказал тихо. — Я всегда думал, что в ваших краях он редкость. — Он редкость, — подтвердила я. — Это колдовской ветер. Он гонит дождевые тучи. — И на это тоже нужно время, — задумчиво проговорил Арл и посмотрел на меня. — Алисия, вы замерзли? — Нет, я... — замолчала, когда инквизитор стремительно повернул меня к себе и сжал в объятиях. Волосы восторженно потянулись к нему, обнимая в ответ. «Вы невероятно прекрасны, Алисия, и я бы...» Арл смолк, смотря в мои глаза. «Когда все это закончится, позвольте мне проявить к вам самое пристальное мое внимание. Хотя нет, не так. Сейчас. Неизвестно, как и когда все закончится». Я хотел бы сейчас уже доказать вам свое отношение и просто смиренно прошу принять мои ухаживания. Поверьте, мое отношение к вам самое чистое и серьезное. Поверю ли, покажет время. Но я позволяю вам это доказать, — шепнула я, приподнимаясь на цыпочках, чтобы быть ближе к его лицу. Коснулась мягких губ. Сама. Меня просто невыразимо тянуло к ним. Волосы окутали нас, словно пряча поцелуй от возможных посторонних наблюдателей. И Арл полностью накрыл мои губы своими. Я не справлялась, не хотела сопротивляться. Инквизитор прикоснулся к моим губам сначала осторожно и словно бы прислушиваясь. Не помешает ли нам в этот раз кто-нибудь? Сад хранил тишину. Только ветер подвывал в лесных вершинах, распугивая ночных птиц, и Арл с жадностью впился в меня. Я ответила. Жар пронесся по телу, обжигая каждую струнку души. Руки инквизитора прижимали меня к себе, а мне хотелось еще ближе, ощутить его в себе, принять его в себя. И чем глубже и горячее был поцелуй, тем меньше я хотела думать о том, что ждет нас впереди. «Мы все сможем», — уверенно прошептал мне в губы Арл, остановившись лишь на мгновение. А потом подхватил на руки, крепко сжал и снова целовал и шептал, шептал в промежутках горячо и страстно. «Я все смогу, если только буду знать, что вы со мной». «Я с вами, Арл», — прижимаясь к нему всем телом, отвечала я. «Я буду с вами, пока вам будет это нужно». «Мне это будет нужно всегда». «Зачем?» Он прервал поцелуй, поставил меня на землю и, улыбаясь, сказал: «Затем, что драконы не целуют всех подряд». Альха с Арисием вернулись, когда мы шли к домику. Сначала над головой пронеслась ведьма на метле, а следом повозка с черными воронами. «Ох, и помаялись мы с вашим инквизитором!» — выдохнул колдун, уже сидя на кухне. «Крепкая броня у него на сознании. Догнали уже далеко за корешками. Уж очень он торопился в город. Хорошо Альха скорости моим воронам придала. Усыпили дракона быстро. Больше с новыми воспоминаниями провозились. Один я бы не справился. Хороша, Алисия, ваша подруга». «Ох, как хороша!» Альха, сидящая у стола, заметно покраснела и опустила глаза. «Без ваших знаний, Арисий, ничего бы не вышло!» Колдун улыбнулся по-доброму и как-то ласково. «Вы преувеличиваете мои вложения!» «Ни капли!» — отозвалась старшая ведьма. «Я искренне восхищена! Так умела подменить воспоминания! Браво!» И теперь покраснели оба. «Одной проблемой меньше!» — сказал Хайвер, наливая им в тарелки густого борща. «Сил потеряли много, покушайте. Уж всех накормил. Ребята мои в сарайчик пошли отдыхать. Там уже и инквизиторы городские расположились. Арисий, вы уж не обессудьте, ваше место заняли. Мы с лордом Арлом посоветовались и решили, что так оно лучше будет. Всю ночь сторожить нужно, а вы поближе к мальчикам. Ведьмы наши с девочками переночуют». «И то верно», — согласился Арисий и повернулся к инквизитору, что сидел у самого края стола. «Мы, когда к дому подлетали, видели барьер, что вы поставили. Отличная работа!» Арл покачал головой. «Он пропускает только наших. Однако, если Майло вооружится хорошими артефактами и подельниками, то слишком долго барьер не выстоит. Но хоть какая-то защита». «Нам тоже необходимы артефакты и амулеты», — подключилась Альха, отставляя опустевшую тарелку, и кивнула мне. «Аля, покажи, что у тебя есть. Попробуем собрать защитные и какие-никакие боевые амулеты». «Я все покажу», — кивнула я и вздохнула. «Но сможем ли мы противостоять? Мы же никогда ни с кем не воевали». Арл подошел ко мне и уверенно обнял за плечи. «Мы выстоим. У нас нет другого выхода». «Уже есть!» — раздалось довольное голосом Зилла. Мы повернулись. В кухню входила тетушка и вельма. Ведьма выглядела уставшей, с мешками под глазами, но улыбкой на лице. «Мы его нашли!» — торжественно заявила она. «Вот только одному лорду Арлу туда не добраться. Помощь понадобится!» — — сказала Зила и посмотрела на меня. «Хорошая такая колдовская помощь!» До самого утра в домике кипела яростная работа. Создавались артефакты, зелья и амулеты. Никогда еще у меня не производилось столько магии. Казалось, весь дом ею пропитался. Бурлили три котла в кухне, в подземелье и на улице, где работал черными заклинаниями Арисий. Артефакты создавались и для встречи незваных гостей, и для полета к городу жрецов. Поутру, собрав необходимое в свою умную сумку, мы с Арлом собрались в путь. Хайвер с работниками и инквизиторами пообещали стойко охранять малышей и дом. Арисий собрался укрепить барьер темной магии, перекрывающий пути мертвых. Ведьмы продолжали плести артефакты защиты. Иные и малыши им помогали. Я, перед тем, как покинуть домик, окинула взглядом всех наших домочадцев. Сердце сжималось от страха за них, и все же четко было решено, что я лечу с Арлом. Мне предстояло давать ему магических сил. Путь предстоял далекий. Не каждый дракон в одиночку сможет справиться. И инквизитор, насколько бы не был уверен в себе, согласился после того, как Зила и Вельма рассказали о всех трудностях по пути к Хаструне. Я напоследок прижала к себе иные. «Мы вернемся», — пообещала я ей. «Вернемся как можно скорее». Драконица в ответ обняла меня крыльями. «Я всех буду защищать. Я природная. Я знаю, кто я», — сказала она. Я потрепала самоуверенную малышку за ухом. Потом забралась на спину дракона, и он взвился в воздух. Арл сделал круг над домом, который теперь стал в разы больше. Малыши, ведьмы, работники все махали нам, и я по губам видела, как желают удачного пути. И когда дракон устремился к горизонту, крикнула: «Мы вернемся обязательно! Как можно скорее вернемся!»